Михаил Иванович Пыляев. Старая Москва. Рассказы из былой жизни первопрестольной столицы. Глава первая. Москва в 18 столетии. Москва при императрице Екатерине II жила еще верная преданиям старины. По рассказам современников, в ней можно было найти много такого, чего не коснулась эпоха преобразований Петра Великого. Москва представляла собой несколько городов и деревень. Сама государыня называла ее сосредоточием нескольких миров. Имя города Москве давали только каменные стены Кремля, Китая и Белого города. Настоящий же город строился не по плану заморского зодчего, а по прихоти каждого домохозяина. Улицы были неправильные, где чересчур узкие, где не в меру широкие, множество переулков, закоулков и тупиков преграждались строениями. Дома разделяли иногда целые пустоши. Иногда и улицы представляли не что иное, как одни плетни или заборы, изредка прерываемые воротами, под двускатной кровлей которых виднелись медные восьмиконечные кресты. Да и о жизни на дворах давали знать лаем одни псы в подворотнях. Дома богатых людей ютились на широких дворах в кущах вековых дерев. Здесь царствовало загородное приволье, луга, пруды, ключи, огороды, плодовые сады. К барским усадьбам прилегали скученные деревенские избы, крытые тесом и соломой. На улицах почти везде невылазная грязь и лужи, в которых купалась домашняя птица. Большая часть улиц не была в те времена вымощена камнем, а по старому обычаю мощена была бревнами. Такие улицы еще существовали в Москве до пожара 1812 года. Грязь московских улиц шла на удобрение царских садов, и ежегодно это удобрение туда свозилось по несколько сот вазов. Насколько непроходимы были улицы Москвы от грязи, видно из того, что иногда откладывались в Кремле крестные ходы. Мастить улицы камнем стали в Москве с 1692 года, когда Петр Великий издал указ, по которому повинность мастить камнем московские улицы разложена была на все государство. С гостей и торговых людей эта повинность была разложена по их промыслам. Все же крестьяне, в извозе или так приезжавшие в Москву, должны были в городских воротах представлять по три камня ручных, но чтоб меньше гусиного яйца не было. На ночь большие улицы запирались рогатками, у которых сторожа были из обывателей. Рогатки вечером ставились в 10 часов, а утром снимались за час до рассвета. Сторожа при рогатках стояли иные с оружиями, другие же с палками или грановитыми дубинами. При опасностях сторожа били в трещотки. Первые рогатки в Москве учреждены были при Иоанне III в 1504 году. У них стояли караулы и никого не пропускали без фонарей. Первые фонари в Москве были зажжены осенью 1730 года во время пребывания двора в Москве. Поставлены они были на столбах, один от другого на несколько сажен. Фонари были в первое время слюдяные. Некоторым обывателям, у которых окна выходили на улицу, позволялось ставить на окнах свечи. Как последние, так и фонари горели только до полуночи. В 1766 году всех фонарей на столбах было 600. В 1782 году фонарей было уже 3500 штук. А в 1800 году фонарей в Москве стояло до 6500 штук. На больших улицах расставлены фонари были через 40 сажен. По переулкам от кривизны их против этого вдвое.